Инна Дворцова. Похитительница артефактов. Или я не твоя истинная. Из гильдии воров не выходят, во всяком случае, живыми. Я же заключила сделку с главой. В обмен на свободу я должна украсть редкий артефакт. Я лучшая похитительница артефактов, и задание не выглядело слишком сложным. Но вместо артефакта я обнаружила наглого мага, который угрожает сдать меня жандармам, и тогда меня ждет ужасная смерть. Либо я должна подчиниться ему. Нам предстоит искать артефакт вместе, скрывая друг от друга свои тайны. Единственный способ сохранить жизнь – найти артефакт. Единственный способ сохранить свободу – не поддаваться чарам наглого мага. Вот только мало найти артефакт. Нужно противостоять тому, кто играет с нами словно куклами, используя наши тайны против нас. История Аманды Вельской. Четвертая книга из цикла «Проклятые невесты» о старшей сестре. Первая книга «Чудо для темного герцога». Вторая книга «Брак с чудовищем или хозяйка хлебной лавки». Третья книга «Хранительница безымянного источника» или «Лучшая пара для Альфы» в Боквелл. Глава первая. Я стояла в тени старого дуба, внимательно разглядывая особняк. Его я уже изучила вдоль и поперек, вплоть до таких мелочей, как сколько раз сторож ходит в туалет. Это мое последнее дело, и провалить его я не могу, иначе... Иначе кукловод меня никогда не отпустит, а я устала. Устала настолько, что готова хоть к демонам на рога, лишь свалить из этого бизнеса. Бизнес. Я усмехнулась. Просто воровка. Переключив внимание на особняк, я надела артефакт очки, развеиватель иллюзий. Я не маг. Отсутствие дара осложняет мне работу с одной стороны и облегчает с другой. Я не вижу магических ловушек, но с этим мне помогают воровские артефакты. Зато ни одна магическая охрана не чувствует меня на расстоянии, и я могу близко подобраться к объекту. Редкие, древние и баснословно дорогие артефакты, которые я изымаю у нерадивых хозяев, не срабатывают, и я в целости и сохранности привожу их к кукловоду. Сегодня я стану свободной. Мне нужно всего лишь забраться в особняк. В его стенах прятался редкий артефакт — ключ от всех дверей, охраняемый мощными защитными заклинаниями. Артефакт в обмен на свободу, мою свободу. Артефакт в обмен на то, что я больше не буду воровать. Кукловод отпустит меня и больше никогда не привлечет к своим делам. И именно поэтому кукловод запретил идти на дело с напарником. Он взял с меня клятву, что я даже намеком не выдам Вейнарду, куда собираюсь. Странно это, но что не сделаешь ради свободы? Дело слишком опасное для одной. Мне пришлось отправиться в Даркланд, а там отношение к ворам жестокое. Убивают на месте без суда и следствия. Но разве ради свободы не стоит рискнуть? Я уже не волновалась. Нельзя волноваться перед заданием. Мое сердце стучало в унисон с ритмом ночи. Дыхание подстраивалось под ветерок. Этим я и цена, что могу без магии сливаться с окружающим пространством. Я лучшая воровка артефактов в трех мирах. Ни одного провального дела за 15 лет. Сквозь очки я видела особняк, окутанный легкой пеленой тумана. Глубоко вздохнула и достала из кармана маленький мешочек, наполненный тщательно подобранными воровскими артефактами. Каждый предмет был как буква в заклинании, необходимым для успешного проникновения. Правильно подобрать артефакты – искусство, которое владеет не каждый вор. Первым был песок теней. Крошечные гранулы, которые, рассыпанные вокруг, создавали иллюзию, скрывающую вора от взглядов призрачных стражей, патрулирующих окрестности особняка. С тихим шорохом я рассыпала песок, и мгновение спустя мир вокруг потускнел, словно кто-то выключил свет. Я ощущала, как волны магии окутывают меня, иллюзия не будет длиться вечно, за тот короткий срок мне нужно успеть проникнуть в особняк, найти артефакт и выйти. Надо поторопиться. Следующим я надел артефакт «Ловкость лисы». Изящный серебряный браслет, который как влитой обвил запястье. Он дарил скорость и ловкость, позволяя легко избегать ловушек, расставленных по всему периметру. Что ж, пора. Да помогут мне боги. Я залезла в карман и достала пару перчаток. Аккуратно приблизившись к высоким чугунным воротам особняка, я ловко забралась на ограду и спрыгнула в сад. Развеиватель иллюзий позволял уворачиваться от патрулирующих периметр магических ловушек, выискивая наиболее уязвимые точки защиты. Сердце бешено колотилось. Наконец, я заметила слабое место в заклинаниях, окружавших особняк, и приложила туда артефакт. Поглотитель, который начал жрать магическую энергию, разрушая оплетавший сад невидимые нити магии. Спустя несколько напряженных минут я почувствовала, как преграда поддалась. Сделав глубокий вдох, я шагнула вперед, вступая в зону действия защитных чар. Но они не сработали. С триумфальной улыбкой я двинулась к парадному входу. Добравшись до двери особняка, я обнаружила, что она была заперта магическим замком. Не обманул кукловод, когда сказал, что в доме никого нет. Хозяин уехал по делам, а у большинства слуг выходной. В доме только старый дворецкий и кухарка. Когда в доме хозяева магический замок не ставят, обходятся обычным. Вытащив из своего заветного мешочка искру разума, крошечный кристалл, который мог временно ослабить магические барьеры, я слегка сжала его в ладони, произнесла заклинание, активирующее артефакт. В воздухе повисла искра, и замок с тихим щелчком открылся. Треть дела сделана. Облегченно вздохнув, я осторожно вышла в темный коридор, освещенный лишь светом любопытной луны, заглядывающей в окна. Осторожно ступая по ковру с длинным ворсом, так удачно заглушающим мои шаги, я бесшумно пересекла холл, стараясь не обращать внимания на мерный тик напольных часов. Моя цель — кабинет на втором этаже, где хранится нужный мне артефакт. Осторожно, преодолев пролет на широкой лестнице, я добралась до кабинета. Магической охраны в особняке и в кабинете я не видела. Что ж, это и к лучшему. Быстрее заполучу артефакт. Осторожно толкнув дверь, я молилась, чтобы та не скрипнула. Такие нюансы сложно предвидеть. К счастью, механизм был смазан, и дверь открылась беззвучно. Окинув помещение, быстрым взглядом я заметила в углу массивный сейф. Бесшумно подошла к нему, доставая из складок одежды набор отмычек и другие инструменты. Я предпочитала вскрывать сейфы без магии, чтобы не оставлять следов. Часто хозяева месяцами не знали, что их обокрали, пока по необходимости не открывали сейф. Я усмехнулась. В этот раз будет так же. К счастью, я уже знала модель сейфа и как ее открывать. Кукловод подсказал. Мои пальцы ловко вскрыли механизм сейфа за считанные секунды. Со щелчком сейф открылся, и я, затаив дыхание, заглянула внутрь. Он оказался пуст. Совсем. «Ты стала работать еще лучше, Фелис», — услышала я мужской голос за спиной. Увлекшись скрытием сейфа и понадеявшись на сведения кукловода, я не следила за дверью. И вот результат. Я застыла, как вкопанная, дрожа и готовая бежать без оглядки от малейшего шороха. Лихорадочно прикидывая пути к отступлению, я медленно поворачиваюсь к вошедшему. «Ты?» Удивленно воскликнула я, увидев, кто стоял в дверях. «Ну как ты здесь оказался?»